Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Тема сегодня такая пугающая, я бы сказал. Может быть, из-за этого у нас почему-то сегодня целый вечер не работал автоответчик. И мы очень надеемся, и остается нам надеяться, только на ваши звонки в прямом эфире. «Красавица и чудовище» назвал я в прошлой программе тему сегодняшней передачи. «Красавица и чудовище» – один из любимейших мультфильмов студии Уолта Диснея, но «Красавица и чудовище» – один из самых древних сюжетов народных сказок. Мы встречались с ним в сказках эскимосских. Помните «Женщину и скелет» мы когда-то обсуждали? Мы с вами обожали или боялись. Я, например, боялся в детстве до судорог сказки Аксакова «Праленький цветочек». Ну, есть еще исходная сказка «Красавицу и чудовище» братьев Гримм. И есть сказка «Мадам Лепренс де Бамон» французская, с которой, собственно, Аксаков и брал, списывал, заимствовал сюжет для «Аленького цветочка». Есть еще множество и множество сказок. Тема этих сказок одна и та же. Красавица отвергает героев, которые предлагают ей руку и сердце, и влюбляется в загадочного монстра, в чудовище, какое-то совершенно кошмарное, непомерное существо из «Аленького цветочка», которого мы так боялись в детстве. Ну, в качестве примера постановки проблемы, как вы знаете, у нас есть маленький резерв в интернете. Ну, вот там на форуме эта тема обсуждалась. И вот такая типичная история, которую рассказала дама, которая представляется на нашем форуме как Полина. «Есть у меня знакомая, — пишет она, — умница, красавица, ничем Бог не обидел, замуж долго не выходила, потом к 30 годам вышла. Муж интеллектом не отличается, не симпатичный, занимается каким-то темным бизнесом, мало того, с навязчивостями, убирается после собственной уборщицы. Правда, состоятельный, ребенка бьет, жену пугает, если уйдешь от меня, убью. Жаловалась она мне на него, жаловалась, а теперь вот ждет второго ребенка. На мой робкий вопрос, что же ты нашла в собственном муже, она мне отвечает, а он меня не боится. Все мои предыдущие ухажеры боялись ко мне приблизиться, робили в моем присутствии. Он – другое дело. Вот такой парадокс. Боялись-то красавицу». Это древний как мир вопрос. Может быть, тот самый, который нам всем знаком из Евгения Онегина: чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Нам всем это хорошо знакомо. Женщина очень часто вместо умного, интеллигентного, доброго, понимающего ухажера почему-то начинает искать чудовище. Ну, во всяком случае, это один из главных аспектов сказки. Почему, дорогие женщины и уважаемые мужчины? Вот главный вопрос сегодняшней программы. И мы обсуждаем его, как всегда, по телефону 956-15-14, который, как и наша студия, расположен в Москве. Код города 495-956-15-14. И так как еще до объявления телефона нам дозвонилась Ирина из Ульяновска, ну давайте дадим ее в эфир, даже еще до первой мелодии, без всяких раздумий. Доброй ночи, Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Алло. Ну вот Ирина успела только поздороваться. Ирина, перезвоните нам, пожалуйста, а мы послушаем пока музыку. А музыка у нас сегодня, правда, символическая. Ну, не ставить же какие-нибудь ужасы вам на ночь глядя. И мне почему-то подумалось, что замечательный дуэт пианиста Кенни Баррона, немолодого, большого, черного американца, как сейчас принято говорить, и молодой трепетной скрипачки Регины Картер будет очень символичен в плане нашей истории, поскольку уж очень трудно понять, кто же из них красавица, а кто чудовище. Большой инструмент, зубастый, который называется фортепиано, или скрипочка в руках стройной девушки. Кенни Баррон и Регина Картер. Ну что ж, Ирина из Ульяновска смогла к нам вернуться, поэтому мы еще раз попробуем предоставить ей слово. Доброй ночи, Ирина. Ирина. Ага, да. Да, здравствуйте. Ой. А мне кажется, это сказка о том, как мы воспринимаем друг друга. В общем-то, может быть, и не только друг друга, но вообще весь мир в целом. Ведь красота – это гармония, то, что мило, приятно, то, что не требует никаких усилий для ее восприятия, никакого труда. Это то, что входит в душу, потому что там для этого уже есть место. Ирина, давайте разберемся. Да, вы знаете, что интересует? Я не слышу. Вот давайте разберемся. Слышно так? Погромче не слышу. Я стараюсь, ну, как могу. Вот мне интересно, эта сказка о ком? О красавице или о чудовище? Как вы думаете, о ком больше? А это сказка о том, как вот это чудовище, которое появляется в жизни и которое, в общем-то, ну, не вмещается, это огромное, что-то такое большое и непонятное, оно потихоньку начинает входить в жизнь красавицы. То есть чудовище приручает эту вот красавицу потихоньку воспринимать себя по частям, свое присутствие, потом общение невидимое, голос. Ну, если говорить о мультфильме, то скорее там приручают все-таки вот слуги, да, которые превратились в предметы мебели. Ну ладно, спасибо, Ирина, большое. Понятна ваша концепция. Доброй ночи, Ольга. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Вот я так и не смог, Ирина плохо меня слышала. Все-таки, как вы думаете, сказка-то о ком? О красавице или о чудовище? Да мне кажется, вот вообще говоря, вот сказку я, честно говоря, неплохо помню. Я вот просто про суть отношений хотела сказать вот в семье. Если женщина в детстве была воспитана родителями-диктаторами, когда ей приходилось изо всех сил стараться быть хорошей, показать себя, что вот я достойна вашего внимания и так далее, то, скорее всего, вот в жизни она по жизни будет искать такого мужчину. То есть ей захочется именно всегда вот самоутверждаться, доказываться путем больших усилий. И если вот этих вот усилий не приходится делать, то как бы ценность отношений теряется. Вот. И тот мужчина, который ласков с ней и хорошо понимает, он ей уже становится неинтересен, поскольку у нее был вот в детстве вот такой вот авторитет, отец, например, даже мать, которые вот были... Вот вы знаете... Давлели над ней. Вы знаете, я считаю, что бывает прямо наоборот. Могу просто привести в качестве другого аргумента. Да? Вот бывает, что дети, особенно девочки, у которых отцы много пили, вообще уже до конца жизни не прикасаются к алкоголю, настолько они ненавидят. И дети, в семье которых родители очень много курили, не курят никогда, поскольку вот в детстве надышались. И я знаю прямо противоположные примеры, когда дети очень авторитарных отцов, дочки, искали прямую отцу противоположность. Ну, до карикатуры, ну, вот во всем. То есть они все равно искали что-то такое напоминающее отца, но как бы контр-отца, да, такое зеркальное отражение. Да, такие примеры тоже есть. А как вы считаете, каких больше? Это очень трудно сказать. Я не думаю, что... В том-то все дело, что я не думаю, что их больше или меньше. Я думаю, что количество этих примеров в зависимости от типа человеческой личности будет примерно равным. Мы сейчас туда далеко уйдем, в этот вот тип человеческой личности. Поэтому мне кажется, что все-таки дело не только в этом. Но уж больно тотально выглядит эта закономерность. Ну, что нашла героиня сказки в этом чудовище, сидящем в заколдованном замке? В маленьком цветочке она и не видела его вовсе, а папа как раз объяснил, что чудовище, и что нельзя. И спасать пытался, и женихи были, и, в общем, как бы... А в диснеевском мультфильме там жених просто вот горный орел, первый парень на деревне, тоже чудовище в своем роде. Однако ж нет. Но нет. Стремление к чему-то необычному. Что за горизонтом? А это, все женщины хотят чего-то необычного. Наверное, так, да. А почему? Ну, как бы уйти от обыденности, то есть в любви найти что-то сверхъестественное, что сильно всколыхнет сразу все эмоции. Ну, мы ведь вот как бы по логике, по некоторой, должны искать сверхъестественного в... мы же много говорили о любви, правда? В понимании. Ну, в понимании, в доверии, в близости. А тут чудовище. Сверхъестественный принц на розовом Мерседесе, он не только на розовом Мерседесе, он еще и культурный, обходительный. Галантный, руку поддаст, в ресторан пригласит, на трамвай, ой, извините. Ну, в общем, как бы вот набор понятен. Надо сказать, что такого рода принцы в нашей жизни, российской, они, в общем, гораздо более необычны, чем чудовища, я бы сказал. Они являются чем-то сверхъестественным. Они случаются, но редко. Разве нет? Да, вы правы. Ну, в данном случае, наверное, все-таки это желание принадлежать, чтобы принадлежать и подчиняться. То есть вот такой вот тип женщин, мне кажется, это все-таки патологический тип. Подчиняться силе. Мне кажется, вот это вот основное. Ты для патологии как-то таких женщин очень много. Начинаем путать, где норма, а где патология. А есть ли таких женщин большинство? Я точно не знаю, нет. Мне кажется, про большинство рано говорить. Не уверен. Вот смотрите, Пушкин в гораздо более, как нам кажется, благородные времена говорил абсолютно уверенно. И, в общем, как бы всей своей жизнью доказал правильность собственных тезисов. Ну, тоже предмет для отдельного разговора, но тем не менее. Спасибо большое. Спасибо. Доброй ночи, Ольга, да? Ирина, извините. Доброй ночи, Ирина. Алло. Да. Добрый вечер, Александр. Здравствуйте. Вы знаете, я очень рано начала читать эту сказку, но я никогда не пугалась чудовища. Это была моя любимая сказка. Я ее просто обожала и что-то там такое нашла еще буквально в 5 лет. Читать я начала очень рано, в 5-6. И пронесла эту сказку прямо через все мои влюбленности. И поиск даже того, что есть в мужчине, был через эту сказку. Но, знаете, начнем, не знаю, мне хочется сказать, начать с того, что она не искала себе чудовище. Она не искала себе такой ситуации. Она ее выбрала по причине того, что она пожертвовала. Она пожертвовала собой ради спасения отца и оказалась в этой ситуации. А потом она пожертвовала опять же внешним ради того внутреннего, что она нашла в этом чудовище. Хочу сказать с самого начала, что жертва ее... Я согласен, но там все очень странно во всех этих сказках. Во-первых, вот я хочу официально заявить, что это сказка про красавицу, про чудовище в самой последней степени. Это сказка про девочек, поэтому мальчики очень часто ее боятся, а девочки ее боятся очень редко и очень любят эту сказку. Это сказка про что-то необыкновенно женское, что есть в душе у девушки и у человека. А это первое. Второе, если вы помните, все начинается с того, что героини вот этих аналогичных сказок сначала просят отца о невозможном. Там такие чудеса у Аксакова привозят сестрам отец. Он не может найти только вот этого аленького цветочка. И она с самого начала понимает, что он просит ее привести что-то совершенно невозможное. Фрейд, между прочим, считал, что вот... Алло. Да-да, вы меня слышите нас? Да-да. Фрейд, между прочим, считал, что вот дочка просит папу из заморских дальних стран привести соответствующий сексуальный орган. Цветочек им его символизирует. Ну, это оставим на совести Фрейда, а как бы... Да. Но, тем не менее, да, папа, мы не знаем, что точно символизируется аленьким цветочком или розой, как вот во французском... Почему? Можно понять это, потому что те дочери просили о материальном, а она просила не о материальном, а о том, что будет самым тайным для ее сердца, для ее души, что согреет ее, что-то невообразимое, вот то, что невозможно да. найти на каждом шагу. Вот, вот, и вот наш режиссер, она просто в микрофон возмущенно говорит, она просто капризничала. Как вам такая версия? Нет. Не капризничала. Ни в коем случае. Мне кажется, что она Аксаков... вообще не искала вот это вот, то, что кто-то, что, кто поймет свою любовь, ее суть, ее душу. Ты как бы... Чё там? Чё там понимать-то? И какие усилия по пониманию чудовища совершают? Да никаких. В диснеевском мультфильме слуги там его чуть ли не колотят и не учат, как себя вести, чтобы эту красавицу замануть каким-то образом в свои сети. А в «Аленьком цветочке» он, собственно, ничего и не пытается понимать. Он ей подарки дарит, играет на музыкальных инструментах, кормит и не показывается. Он хоть слово ей говорит такое: «Ты вот такая золотая, ты умная, разумная, я чувствую твою душу». Да ничего подобного не происходит. Его нет. Потом они он говорит: «Вот ты такая красивая, если ты опоздаешь, гадина, можно сказать, я умру, все». Вот и все понимание. Что-то вроде шантажа такого. Нет, вот как бы похоже, что ее манит сам факт его чудовищности. И более того, и цветочек-то этот аленький, что-то такое чудовищное. Вы вспомните, в начале сказки Аксакова папа-то ведь пугается ее просьбой. Он ведь знает, что это дорого, в общем, всей семье обойдется. Папа же он такой заботливый. Вот ведь, ну, я мужчина, я, наверное, по-другому вижу сказку. А для вас вы все-таки считаете, что вот это чудовище – это символ понимания. Ну, тогда чудовище-то почему? Потому что он заколдованный. Во французской сказке это монстр. В сказке Аксакова не монстр. Но она ж не знает, что он заколдованный. Дело в том, что вы не помните, в сказке Аксакова они беседовали, и он для нее был лучший друг, который понял ее, с которым ей было очень хорошо разговаривать душой. И друг он для нее был разлюбезный. Именно поэтому она его пожалела и вернулась. И распознавала его. Да, ты вернись, мой любезный друг. Да. Я хочу сказать, что да, возможно, я чисто мужской своей памяти этого и не помню. Но вот в других-то сказках, в источниках Аксаковской, там точно никакого особого понимания нет. Да и в общем, в «Аленьком цветочке» я тоже не помню, ну, хотя бы содержание этих разговоров. А вот я помню. Надо будет проверить. Вот, они знаете, там... вот этим и отличается Запад от нас. У нас эта сказка совершенно другая. А на Западе она не такая. Не такая. Но все-таки, почему женщин так тянет к чудовищам? Они более понимающие, что ли, в реальной жизни? Не знаю, меня к чудовищам, вот которые внутри чудовища и снаружи, никогда не тянуло. Между прочим, о чудовищах внутри и снаружи. Я хочу сказать, что, в общем, немного раз приходила в голову мысль, что это вот самое чудовище, которому так стремится героиня сказки, оно тоже внутри нее находится. Это какая-то одна из ее собственных ипостасей. А, да, вот это вот всякие наши замечательные шутливые поговорки, типа... Ночью красавица, утром чудовище. Или наоборот, как в Шреке, мультфильме замечательном американском недавнего времени. Там все наоборот. Да? Днем красавица, а ночью чудовище. И не устраивает. И побеждает в конечном итоге чудовище. То есть она становится собой, принимая свой ночной чудовищный облик. Что-то происходит, какая-то борьба внутри женской души. Эту борьбу описывает эта сказка. Давайте вместе послушаем, как эта борьба выглядит в музыкальном плане. Thank you. Серебряные нити. Ну вот, возьмем, например, Афродиту. Она была богиней плотской любви, рожденной морской пеной, отброшенных в море половых органов Урана, как известно. Но ее мужем и единственной и главной любовью ее бессмертного существования на Олимпе, как известно, был Гефест, самый некрасивый среди богов, горбатый кузнец. Поэтому греческий миф тоже поселил вместе красавицу и чудовище. Так что все-таки был ли Гефест самым понимающим человеком, то есть, простите, богом на Олимпе? Да, в общем, нет, конечно. Он был самым искусственным мастером, и в разных мифах о нем он таким был, по большей части, неразговорчивым. Все больше сам молниями кидался, Зевсу молнии ковал. Оружейник, в общем, такая вот фигура. А тут Афродита, богиня красоты, плодородия, деторождения, матерь-прародительница красоты, называли ее греки. И, наверное, это сочетание не случайно. И, кстати, тут многие наши бдительные радиослушатели меня поправляют, и вы, конечно, правы. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Извините, пожалуйста, я ошибся. Ну вот примерно загадка остается на том же месте, она все еще остается загадкой. Может быть, нам ее и не разгадать, кто знает. Доброй ночи, Ольга. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я вам дозвонилась, я с форума. Так. Вот, знаете, что я подумала? Ну вот с точки зрения красавицы. Когда женщина красивая, она окружена множеством поклонников. Эти поклонники, они смотрят на нее стеклянными глазами и готовы выполнить все, что она не пожелает. А если она встречает чудовище, чудовище обходится к ней как хозяин, а женщине нужен хозяин. Оля, и она поэтому ему и хочет подчиниться именно человеку, который не относится к ней как красавице, а относится к ней как... Ну вот, да, Россия... Как рабыня. Россия, она женщина, ей был нужен хозяин, и нужен хозяин, и маленький, сухорукий хозяин ее к рукам и прибрал такую всю плодоносную. Это дело известное, но тогда надо вот это вот все-таки как-то объяснить. Что такое женщине нужен хозяин? Хозяин – это кто? Бить, что ли, женщин надо? И правы те мужчины, которые, вот, как бы говорят сталинскими терминами, про ежовые рукавицы, про хвост надрать, в уши надуть, там, и так далее, и тому подобное. Так, что ли? Нет. Женщина, если она красавица, она привыкла отвергать большое количество претендентов на ее внимание. Вот. А этот мужчина не должен бояться вот тех барьеров, которых ставят красавица перед всеми мужчинами. Тогда красавица удивится и, может быть, выберет именно этого мужчину. Даже если он чудовище. А барьеры-то на какие ставит? Вы вот не красавица? Я красавица. Во! Какие вы барьеры ставите? Я какие? Ну, как бы... Равнодушие, наверное, вот как бы. А что ты можешь сделать, чтобы ты был именно тем, кого я выберу? Так вот, что вот в этом-то весь и вопрос, что я должен сделать? А вы должны не обращать внимания на то, что я говорю. Вы должны сказать, что ты будешь моей, потому что я этого хочу, потому что я сам тебя выбрал. Хочешь, не хочешь, а все равно ты будешь моей женой. Да, что-то такое вот это вот. Понятно. Ну вот у нас тут есть, я просто, к сожалению, радиослушатели не могут наблюдать за мимикой. У нас есть красавица сегодня, режиссер. Она вот, во-первых, говорит, что мужчины смотрят на красавиц не стеклянными глазами. Вот, говорит, не стеклянными. У нее большой опыт в этом вопросе. Я не могу, я не знаю, как смотрит. Вот. А во-вторых, все равно тактика непонятна. Ну вот вокруг полно красавцев. Я что должен? Сгорбатиться, пахнуть дурно, скалиться, шипеть. Что нужно сделать, уважаемые красавицы? Вы должны дать мне понять, что вы меня уже выбрали, что бы я ни сделала, от этого ничего не зависит. Так они там все в этот вот... Я говорю всегда, я себя чувствую как в автобусе, как будто я в автобус влезаю с чьими-то поклонниками в час пик. Понимаете, какая штука? Как бы выберите... Что я должен? Их распихать, вас покусать. Спасибо, спасибо большое, Ольга. Я рад, что вы дозвонились, что вы участница нашего форума и что вы дозвонились. Есть еще одна Ольга. Всегда женщины с схожими именами звонят на каждую тему. Алло. Ольга. Алло. Доброй ночи. Доброй ночи. Я бы хотела вот свой взгляд выразить вообще на эту сказку. Мне кажется, что, в принципе, это сказка о том, как девушка превращается в невесту. То есть вот этот ее уход из дома, это, в принципе, как бы, ну как, уход в другой дом, да, в дом жениха. Почему, как бы, отец не хочет ее отпускать, потому что он чувствует, что ее любимая дочь всегда покидает родительский дом. Вот, и, в принципе, я даже, как бы, согласна с тем, упоминанием Фрейда, да, зачем, в общем-то, она послала своего отца. Вот. А проблема красавицы и чудовища, я думаю, это в том, что чудовище начинает понимать, что над ним девушка начинает иметь власть, да, то есть он уже становится не таким страшным, как он был до этого времени. Ну а девушка превращается немного в чудовище по той простой причине, что она, хочет она этого или нет, она тоже как бы превращается в чудовище, потому что она просто влияет уже на этого человека, что без нее он уже просто не может жить. Ну, в общем, если стать женой чудовища, то как бы да, это такие процессы. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать первое. По-моему, все блестяще, Оль, и вы замечательно нам помогаете. И второе, скажите, пожалуйста, ну вот самое главное, цель-то сказки в чем? А, Ольга нас покинула. Ну вот никто не ответил или не сказал одну очень важную для меня мысль. Цель-то сказки, цель ухода из дома, цель ухода из дома этой будущей невесты. Результат сказки, всех этих сказок, ведь все сказки со схожим сюжетом заканчиваются только одним – чудовище становится человеком. И, наверное, в этой сказке изложено что-то очень важное, что-то про основу основ, как бы, наверное, сказал Юнг, женского архетипа. Вот, к сожалению, я не помню, анализировал ли Юнг конкретно эту сказку, но последователи его наверняка. Дело в том, что если вдуматься, это ведь самая главная задача красавицы. Она должна сделать кого-то человеком. Это сказка про то, что в женщине есть тот свет, который делает мужчину человеком, очеловечивает ее, очеловечивает его. И в этом, скорее всего, чувствует свое тайное призвание любая женщина, и поэтому любая красавица. Вот, может быть, самое главное, что я в этом чувствую. Мужчина, которого встречает красавица, должен дать ей возможность предоставить делать себя человеком. Он может быть великолепным мастером, он может ковать молнии самому Зевсу. Но для того, чтобы сделать уродливого кузнеца богом, нужна Афродита. И Афродита это чувствует. Она никому другому так не нужна, как Гефесту. Может быть, мы отчасти путаем это женское желание с материнским инстинктом. И они действительно лежат где-то очень близко. Но они все-таки разные. Речь идет не о воспитании, а о взаимоотношении духовного светлого начала, которое в этой сказке, поэтому, наверное, она очень древняя, совершенно неожиданно принадлежит женщине, а не мужчине. Благодаря любви к ней он из чудовища становится человеком, а она выполняет главную функцию красавицы. Помните, многие, наверное, помнят последние слова Ландау, обращенные к жене, с которой он прожил всю жизнь. Он ей сказал: «Господи, я так и не успел с тобой расписаться». Вот проблема заключается в том, что Ландау, как Гефест, он был занят только работой. Ничего больше не было в его гениальной голове. Он был чудовищем. Ему была необходима, жизненно необходима красавица, которая могла бы сделать его человеком в этом человеческом обществе. Между прочим, эта роль, как мне кажется, потихоньку теряемая роль женщины на Кавказе. Это некая внутренняя потребность. Я, женщина, выполню свою задачу, если сделаю тебя урода человеком. И еще одна вещь, которая лежит чуть глубже, может быть, но все-таки тоже всегда заметна. Эта вещь или эта тайна спрятана в биологии. Мужчины, когда-то лезвие бритвы, вспоминаю Ивана Ефремова, любят женщин с длинными ногами, потому что они хорошие охотницы, длинными ногами легче бегать по камням, легче спасаться от врагов, легче спасаться от диких зверей, легче помогать и подносить еду мужу, там, скажем, через болото. А мужчин, а женщины любят чудовищ, потому что в их чудовищности они чувствуют защиту. Большую защиту, чем в тех самых понимающих существах, которые окружают женщину в виде вот ее поклонников, вот этого самого целого автобуса поклонников, о котором мы говорили. Они слишком хорошо понимают. Или наперебой все делают вид, что хотят понять. А ей нужно для того, чтобы выполнить свою тайную роль красавицы, сделать из чудовища человека и получить защитника от этого жестокого и агрессивного мира. И этот защитник вовсе не всегда должен выглядеть нежно, ласково и заботливо. Похоже, что такова, или примерно такова, правда сказки и правда жизни. Раз уж мы с вами про созависимость, про красавиц и чудовищ. Жалко, что никто не вспомнил предыдущую программу. То давайте уже договорим эту тему. Мы уже около года не разговаривали о причинах и проблемах пьянства. Давайте попробуем в ближайший понедельник, как-никак праздники, поговорить о том, может ли человек научиться контролировать собственное пьянство, если он когда-то разучился. И можем ли мы ему с вами в этом как-то помочь. В общем, о пьянстве и способах его преодоления. Вот такая тема ближайшего понедельника. Спасибо за то, что вы были вместе с нами. Спокойной ночи.